Глава 40. Настоящее время. Мировой суд – место, где официально заканчивается любовь, происходит раздел имущества и разрешение вопроса о том, с кем будут проживать дети. И выглядит оно гораздо менее празднично, чем дворцы бракосочетаний. Место, где я оказалась практически сразу, как только вышла на работу после отпуска. Мой загар еще не сошел, и я с удовольствием с утра нанесла яркий макияж, чтобы подчеркнуть его. Я сидела в коридоре этого малоприятного заведения на старой деревянной скамейке, и от осознания того, что я тут нахожусь, мне становилось дурно. Вся атмосфера была пропитана каким-то отчаянием и вселенской тоской. Я поставила свою сумку рядом, а на коленях держала папку с бумагами по делу. Я оказалась здесь по просьбе Ленки. Несколько дней назад она сказала мне о том, что просто не может туда пойти. Ее трясет от одной мысли о том, что она окажется в зале судебного заседания во время слушания процесса по делу о собственном разводе. Я любезно предложила ей свою кандидатуру в качестве представителя. Она настаивала на том, чтобы оплатить мои представительские услуги, но я решительно отказалась от этого. Вопрос оказания дружеской поддержки был для меня принципиальным. Поддержка — это не только говорить, что все будет хорошо. Иногда это гораздо более сложные вещи. Нервно перебирая листки в папке, я сидела в ожидании судебного заседания. Вся атмосфера здесь настраивала на какую-то необъяснимую тревожность. Здание советской постройки было жутко холодным, что только усиливало мою дрожь. Безусловно, бояться мне было нечего. Это не мой развод. Я выступаю здесь просто в качестве представителя. Я 1000 раз участвовала в судебных процессах и давно перестала волноваться перед ними. Но почему-то именно сейчас волнение вернулось ко мне. В коридоре напротив меня сидела женщина в вышерканном плаще вишневого цвета и простых коричневых туфлях на небольшом каблуке, которую что-то искала в сумке. На ней были колготки телесного цвета, а на шее был безвкусно завязан цветастый платок. Она шмыгала носом и пыталась отвернуться от меня, видимо, чтобы не показывать своих эмоций. Я понимала, что пялиться на нее в открытую некрасиво, но ничего не могла с собой поделать. Мой взгляд просто застыл на ней. Я сидела и не могла пошевелиться. Кажется, что я даже не моргала, наблюдая за ней. Наконец она нашла платочки в своей сумке и стала утирать ими лицо. Промокший платочек она выбрасывала в урну, находящуюся рядом, и брала новый из шуршащей упаковки. Через пару минут к ней вышла молодая девушка из кабинета, которая, видимо, была сотрудницей суда. «Вам нужно заполнить вот это», — вежливо попросила она, обращаясь к женщине, и положила листок бумаги на столик, стоящий рядом со скамейкой. Женщина сквозь слезы, которые никак не переставали идти из ее глаз, пыталась рассмотреть бумагу и сжимала очередной бумажный платочек ладонями. Она быстро кивала, хотя я была готова поклясться, что она не слушала сотрудницу суда, а думала о своем. «Он даже не пришел», — наконец произнесла она, обращаясь с одной стороны не к кому, а с другой как будто ко мне и к девушке одновременно. Сотрудница суда посмотрела на меня, словно ища поддержки. Я уже не скрывала, что откровенно подслушиваю их разговор, да и они не сторонились меня. Мне казалось, что я являюсь одновременно и зрителем, и участником ситуации. «Я не хотела с ним разводиться», — произнесла она и разрыдалась. «Я просто хотела посмотреть ему в глаза». Она хотела взять очередной платочек, но упаковка была пуста. Я понимала, что могу предложить ей свой. У меня в сумке тоже должна была быть упаковка. Но я не могла пошевелиться. Я просто застыла. Не знаю, почему эта сцена меня так поразила. Я и раньше участвовала в судебных разбирательствах по семейным делам, хотя они не были моим основным профилем, и видела немало парадоксальных и противных вещей, которые происходили там. Например, как бывшие супруги делили пластиковую полку для обуви, которая ничего не стоила. Она была никому не нужна. Просто каждый цеплялся за нее, стараясь насолить другому. Отдельно моей болью было то, как люди манипулировали детьми, в попытке наказать своего партнера. И такие попытки зачастую удавались. Я смотрела на этих людей и пыталась понять, почему они так жестоки. Ведь когда-то они говорили друг другу теплые слова, клялись вечной любви в ЗАГСе и занимались феерическим сексом. В какой момент все перевернулось, и они стали врагами? Как такое вообще могло произойти? В любом случае, бракоразводные процессы всегда были неприятным зрелищем, но почему-то именно эта женщина в тусклом плаще меня поразила. Я не могла сказать, почему именно. Может быть, сейчас, через призму своего жизненного опыта, я по-другому смотрела на происходящее? «А он даже не пришел», — снова сказала женщина и тихонько завыла, сжимая зубами костяшки пальцев на руке. Девушка стояла рядом и не знала, что ей делать. Я впервые видела такую тактичную сотрудницу суда. Обычно они просто рявкали, либо вообще игнорировали твое существование. Видимо, эта девушка новенькая, либо по какой-то другой причине еще не потеряла здесь свою человечность. Он ведь обязан прийти. Женщина с надеждой посмотрела на нее. Формально нет. Главное, чтобы он был надлежащим образом извещен. Судья может расторгнуть брак и без его присутствия. Но я не хочу расторгать брак. Девушка пожала плечами. Ей было нечего предложить этой рыдающей даме. Я хочу посмотреть ему в глаза, ведь он съехал к ней, понимаете? Он живет вместе с ней. Должен быть какой-то способ заставить его прийти сюда. Должен. К сожалению, мы не можем никого заставить прийти в суд, за исключением уголовных преступлений, пояснила девушка. Но ведь это преступление. Он живет с ней. К сожалению, это уже несколько веков не является преступлением. Сочувствующе сказала сотрудница суда. В моей голове мелькнула мысль, что если я буду разводиться, не дай бог дойти до такого. По-моему, хуже этого ничего быть не может. Разве что рак. Двери другого кабинета открылись, и из него раздался голос. Дело по расторжению брака Казаковых. Я встала и прошла в кабинет. «Здравствуйте», — произнесла я и села на скамью. «Вы со стороны истца или ответчика?» Устала и неформально спросила меня судья, глядя поверх очков, поскольку эта встреча была досудебной подготовкой. «Я представитель истца». «А ответчик не придет? Вы не в курсе?» «Нет». Судья позвала секретаря, и они тихонько о чем-то переговорили. «Дело в том, что ответчик не извещен надлежащим образом, поэтому мы не можем провести подготовку». Я кивнула. Делать было нечего. Такова процедура. Почему-то не можем дозвониться ему, и уведомления по почте он тоже не получает. У вас есть его номер телефона? Да, ответила я и стала искать номер Ленкиного мужа в своей телефонной книжке. Найдя, я набрала его, но в трубке мне ответили, что абонент недоступен. Я вышла из здания суда и направилась обратно на работу, готовясь сообщить Ленке эти новости.